Комитет Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родины выступил 14 июня с заявлением в связи с 17-летием со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, в котором говорится: «Если север и юг шли бы рука об руку по прямому пути, указанному межкорейской декларации от 15 июня, служащей вехой воссоединения страны в новом столетии, и программа ее исполнения декларации от 4 октября, то они достигли бы воссоединения этого заветного желания всей корейской нации». Однако отчаянные конфронтационные происки США всеми фибрами надрывающихся преградить воссоединение корейской нации и проамериканских консервативных властей Южной Кореи, которые одна за другой появились при закулисном дирижировании США, повернули вспять межкорейские отношения, ориентировавшиеся на примирение и сопроцветание вплоть до полного краха. И теперь далеким прошлым стала славная эпоха 15 июня. Пусть истекут сотни тысяч лет, неискупимыми останутся грехи Ли Минбака и Пак Ынхи, ведь они создали одни барьеры на пути нации к воссоединению, поворачивая часовую стрелку обратно. Они будут должным образом наказаны за свои грехи. Скорее покончить с последствиями 9-летнего кошмара, добиться того, чтобы всю нашу родную землю, начиная с гору Пекту до горы Ханна, потрясло грандиозное шествие за самостоятельное объединение Родиной. Таково единодушное чаяние всей нации. Любой, у кого в жилах течет кровь корейской нации, обязан внести свою лепту в оздоровление межкорейских отношений и воссоединение Родины под знаменем самостоятельности и знаменем силами нашей нации. Власти Южной Кореи должны понять, что откроется путь к воссоединению страной и светлому будущему нации лишь тогда, когда они, избавившись от сознания конфронтации с собратьями, примут за незыблемую истину содействие сплочению и консолидации нации. Мы еще раз подтверждаем свою позицию о том, что прежде всего надо принять срочные меры для разрядки острейшей военной напряженности на Корейском полуострове. Нынешней власти Южной Кореи следует дать себе отчет в том, что перед ней судьбоносная дилемма. Либо оставить в истории нации славные следы, смело взяв нам руки и поправив межкорейские отношения, либо идти по трагическим стопам предшественников, оставаясь вассалом внешних сил. Теперь наша республика слевет неоспоримой ядерной и ракетной державой. В соответствии с такой новой ситуацией добиться эпохального поворота в развитии межкорейских отношений и открыть широкий простор самостоятельного объединения Родины. Вот это наша неизменная позиция, подчеркнул представитель Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родины.